стереть нам память, ну или применить легилименцию, империус, конфундус, да мало ли что. Наши способности к люминции не идеальны. Таким образом, темный лорд получит умного, но в некоторой степени лейтенанта, который может ему пригодиться. Эта гипотеза тоже отвечает на вопрос, почему профессор Квирл так охотно рассказывает свои секреты. Он знал, что нам сотрут память, и это объясняет, зачем покидать пределы охранных чар Хогвартса. Темный лорд сможет позвать Беллатрису, та парирует и все сделает. Вся эта цепочка рассуждений совершенно некорректна, и я отказываюсь принимать участие, сказал как ты вранец. Какие чудесные последние слова, ответил последний голос. А теперь заткнись и думай. Грубо обтесанные плиты туннеля оставались позади, одна за другой. Периодически Гарри наступал на что-то влажное, а иногда чуть не падал на неровные поверхности. Нейроны его мозга продолжали передавать сигналы и воображали голоса, которые разговаривали друг с другом, кричали друг на друга. Сам слушатель оставался нем от ужаса и стыда. Гриффиндорец с Пуффендуйцем обсуждали, не стоит ли совершить самоубийство, бросившись на пистолет Темного Лорда, или проглотив маленький камень Стального Кольца Гарри. Они не могли решить, станет судьба мира лучше или хуже, если Темный Лорд получит подконтрольного ему Гарри. Если Темный Лорд в любом случае победит, возможно, лучше, чтобы он победил побыстрее. И через гомон этих обсуждений по-прежнему пробивался последний голос. Этот голос порвался даже через самое глубокое отчаяние. Что еще Темный Лорд всегда говорил на человеческом языке и никогда на просилтанге? Кто-нибудь помнит что-нибудь подобное, ну хоть что-нибудь? Все это было слишком давно. Даже события этого дня, казалось, ушли далеко в прошлое. Темный Лорд сказал ему на просилтанге, что пришло время оживить Гермиону, а все остальное он говорил на английском. Разговор был совсем недавно, но даже его Гарри вспоминал лишь с большим трудом. До того был скрывающий круг. Когда профессор Квирл прошипел, что барьер взорвется, если он его коснется. Профессор защиты сказал по-английски, чтобы Гарри не снимал мантию и не пытался покинуть круг. Сказал по-английски, что после этого профессор ударит резонанс, но Гарри и сам погибнет. Сказал по-английски, что если Гарри коснется его магии, профессор Квирл вспомнит, как прервать резонанс, это убьет их обоих. «Предположим, это не убьет нас обоих», — сказал последний голос. «На Хэллоуин в Годриковой лощине тело темного мага сгорело, а мы отделались шрамом на лбу. Предположим, резонанс между нами грозит темному лорду смертью гораздо сильнее, чем нам. Что если все это время мы могли убить темного лорда, просто бросившись вперед и дотронувшись руками до любой незащищенной части его кожи, и затем наш шрам начнет кровоточить, но не более того? Чувство, что нужно остановиться, не подходить ближе, было унаследовано из худших воспоминаний Темного Лорда о его ошибке в Годриковой лощине. Оно могло не относиться к мальчику, который выжил. Внутри возникла крохотная надежда, возникла и угасла. «Темный Лорд может просто отбросить в сторону свою палочку», — пробубнил как-то вранец. «Профессор Квирл может принять анимагическую форму, и даже если Темный Лорд умрет, он захватит тело кого-нибудь еще и вернется, и затем будет пытать наших родителей, чтобы наказать нас». «Мы можем добраться до родителей раньше», — сказал последний голос. «Мы можем их спрятать. Если мы убьем нынешнее тело Темного Лорда, мы сможем забрать у него философский камень, а с его помощью мы создадим ядро армии сопротивления». Темный Лорд шагал вперед по каменному коридору, держась не меньше, чем в 4 метрах от Гарри. В руке он по-прежнему сжимал пистолет. «Если мы бросимся вперед, он почувствует наше приближение через резонанс», — сказал Пуффендуйц. «Он мгновенно отлетит вперед. Он умеет. Чары для метел позволяют ему летать. Он отлетит вперед, обернется и выстрелит из пистолета. Он знает о резонансе. Он уже об этом подумал. Не может быть, чтобы Темный Лорд не учел этот вариант. Он будет готов. Он ожидает этого». «Еще одна мысль на эту тему», — сказал последний голос. «Предположим, мы в состоянии спокойно использовать магию против профессора Квирла. Он не может использовать магию против нас». «Почему это должно быть правдой?» — спросил как-то вранец. «Вообще-то у нас есть свидетельство, что это не так. В Азкабане, когда Авада Кедавра профессора Квирла ударила по нашему патронусу, голову словно разорвало на части. Предположим, причина была исключительно в том, что его магия вышла из-под контроля. Предположим, если мы выстрелим в него, скажем, люминесом, ничего плохого не случится». «Почему?» – спросил как-то вранец. «Откуда взялось такое предположение?» «Потому что», — подумал Гарри, — «это объясняет, почему профессор Квирл не потрудился предупредить меня, чтобы я в Азкабане не касался его никакой магии. потому что, насколько я помню, профессор Квирл никогда не говорил на Парселтанге, что мне самому будет плохо, если я попытаюсь применить магию в его адрес. Он мог бы меня об этом предупредить, но не предупредил, хотя предупреждал о многом другом. Отсутствие свидетельства и слабое свидетельство отсутствия. Некоторое время субличности Гарри молча размышляли над этой мыслью. «Вообще-то у нас даже палочки нет», — сказал как-то вранец. «В какой-то момент мы можем получить ее обратно», — отозвался последний голос. «Но даже если так», — подумал Гарри, и мрачная безнадежность вернулась. «Темный лорд знает о резонансе. Он уже подумал обо всем, что я могу с этим сделать. Он уже подготовил ответ. Вот в чем я ошибался с самого начала. Я недооценивал интеллект темного лорда. Я не думал, что... Возможно, знал все, что я знаю, видел все, что я вижу, и заранее это учел». «В таком случае», — сказал последний голос, — «если мы победили, то наверняка сделали это с помощью чего-то, о чем он не знает». «Дементоры?» — предположил гриффиндорец. «Темный лорд знает, что мы можем уничтожить, отпугнуть и, возможно, контролировать дементоров», — сказал как-то вранец. «Он не знает, как именно, но он знает, что у нас есть такая способность. Да и вообще, где мы возьмем дементор?» «Может быть», — предположил гриффиндорец, — «всю систему крестражей темного лорда замкнет резонансом, если мы схватим его и будем держать, пожертвовав своей жизнью, чтобы уничтожить его навсегда». «Чепуха», — сказал как-то вранец. «Но, полагаю, перед смертью не повредит немного повитать в приятных фантазиях, неважно, насколько они глупые». «Если лорд Волдеморт достаточно сильно боится смерти», — продолжил Пуффендуйц, «если он хотел больше никогда не думать о смерти, то, возможно, у системы крестражи есть какие-нибудь конструктивные недостатки в этом духе. Волдеморту никогда не приходило в голову протестировать систему крестражей на ком-нибудь. Еще это может указывать на то, что он не смог обстоятельно обдумать эту тему». «То есть его страх смерти – смертельно опасная слабость?» – спросил как-то вранец. «Вряд ли. Думаю, человек, создавший более сотни крестражей, мог позаботиться о паре механизмов на случай, если что-то пойдет не так». Но с Гарри продолжил размышлять. Подлинная асимметрия в магическом резонансе между ними казалась крайне маловероятной, с чего бы магическому эффекту действовать асимметрично. Но магическая отдача могла сильнее бить по более сильному волшебнику. Более мощная магия могла резонировать опаснее. Эти гипотезы объясняли наблюдавшиеся события в Годриковой лощине. Волдеморт взрывается, младенец выживает. А также наблюдавшиеся события в Азкабане. Волдеморт теряет много сил после отдачи своей сильной магии. По мальчику, который выжил, первокурснику, отдача слабой магии бьет гораздо слабее. Или же резонировала только непосредственно задействованная магия, что тоже могло объяснять оба наблюдения. Все это даже могло объяснить, почему профессор Квирл так не спешил предупредить Гарри, чтобы тот не использовал на нем магию. Хотя, возможно, профессор Квирл старался не поднимать тему резонанса по другой очевидной причине. Гарри мог провести связь со случившимся в Годриковой лощине и в результате получил бы огромную подсказку. Та часть, которая все это время была охвачена виной и горем, воспользовалась возможностью и заметила, что если говорить о забывчивости, то, когда события в Хогвартсе приняли серьезный оборот, Гарри просто обязан был пересмотреть решение, которое он принял в первый четверг по приказу профессора МакГонагал. Не говорить Дамблдору о чувстве тревоги, которое Гарри ощущал рядом с профессором Квиррелом. Да, Гарри сомневался, какому можно доверять. Довольно долго казалось вполне вероятным, что Дамблдор злодей, а профессор Квиррел героический противник, но Дамблдор бы понял сразу же. Гарри не доверял ему, и мудрый старый волшебник с настоящим фениксом на плече не узнал правду. Гарри не рассказал ему обо всех значимых фактах. Не рассказал, потому что полностью пренебрег необходимостью пересмотреть решение, принятое в четвертый день учебного года. Чувство тревоги оказалось помеченным знаком, об этом нельзя говорить Дамблдору. И даже после Азкабана, даже после смерти Гермионы, даже после всего, Гарри просто забыл заново поставить этот вопрос на обсуждение и пересмотреть выводы. Гарри окатил еще одна волна стыда и горя. Последний голос временно замолчал, чем охотно воспользовались остальные. Спустя как минимум несколько миль и множество мрачных мыслей, каменный туннель закончился. Темный лорд поднялся по каменным ступеням, и Гарри последовал за ним. Они оказались в темном, сыром каменном здании. Грязные старые каменные двери распахнулись сами по себе. За дверями Гарри заметил мраморные плиты с именами и датами, поднимающиеся из голой земли.

Ему потребовалось 3 попытки, чтобы очистить свой разум, прежде чем он смог вытолкнуть магию из кольца, тем же способом, который он когда-то освоил, чтобы создавать крохотный поток магии, втекающий в кольцо. Чары разрушались гораздо медленнее, чем при использовании финита инкантатом. Внешне процесс напоминал ускоренную трансфигурацию, запущенную в обратную сторону. Кольцо деформировалось, начало расширяться, пустое пространство внутри заполнилось, изменились цвета и структура. Безногое тело мертвой девочки распласталось на алтаре, одна рука светилась с края. Отмена трансфигурации оставила ее в такой позе. Из рваных культей бедер уже не текла кровь, у мертвой девочки было лицо Гермионы Грейнджер, но искаженное и бледное. Именно это лицо Гарри видел в задней комнате лазарета, этот образ запечатлелся в его разуме за 30 долгих минут трансфигурации. Этот образ он воспроизводил 4 еще более долгих часа, создавая фальшивое тело. Мертвая девочка была обнаженной, ибо ее одежда не была частью ее и не трансфигурировалась. В голове промелькнули часы, проведенные в лазарете. Вспомнились кошмары последующих дней. Гарри отбросил эти мысли. «Отойди», — велел Волдеморт. «Дальше моя работа». Гарри сглотнул и отступил от алтаря к дверям мавзолея, где он стоял до того. Температура ее тела около 5 градусов по Цельсию, в смысле охлаждала его до такой температуры, чтобы ее мозг не повредился. Его голос колебался. Он вправду собирается это сделать? На самом деле? Наверняка он запланировал какую-то ловушку, и Гарри просто ее не замечал. Волдемор сказал, что ни он, ни кто из его людей не причинит Гермионе вреда, что и тело, и разум будут ее собственными. Зачем ему это? Волдемор снова подошел к алтарю и взмахом руки разместил тело в центре алтаря. Высокий голос проговорил ровно и отчетливо. «Плоть, плоть, плоть, столь мудро сокрытая!» Обелиски снова начали петь. «Апоката Стейси, апоката Стейси, апоката Стейси, то сома моу эмой!» «Апоката Стейси, апоката Стейси, апоката Стейси, то сома моу эмой!» Новая плоть растекалась из обрубков бедер девочки, расползаясь все дальше, словно слизь, постепенно затвердевая. Обелиски прекратили петь. На алтаре лежало невредимое обнаженное тело. Оно не было похоже на Гермиону. Гермиона Грейнджер стояла бы и говорила. Она была бы одета в школьную форму Хогвартс. Волдеморт поднял руку, затем зашипел, будто от раздражения. Резкие жесты, мантия спящего Квиринуса Квирилла разорвалась пополам. Фиолетово-зеленый галстук тоже порвался, и пиджак стянуло и отнесло к Волдеморту. Какая-то часть Гарри вздрогнула. Это выглядело, словно темный лорд Волдеморт напал на профессора Квирилла. Волдеморт неторопливо засунул руку в пиджак. Тот дернулся, будто в нем что-то сломалось. После этого Волдеморт начал вытряхивать содержимое пиджака на землю. Оттуда высыпались кошель Гарри, его маховик времени, метла, пистолет Волдеморта, мантия невидимости и множество амулетов, колец и странных устройств незнакомых Гарри. И, наконец, кусок красного стекла, который темный лорд положил на грудь Гермионе Грейнджер и там оставил. Шли минуты. Темный лорд вытащил из кучки вещей алтаря некий амулет и надел. Также он достал оттуда 4 коротких деревянных стержня с ремешками. С ремешками на них и сунул под мантию, чтобы прикрепить их, по-видимому, к верхней части плеч и бедер. Темный лорд поднялся. Воздух двинулся влево, вправо, вверх, вниз. Сперва его слегка покачивало, затем полет стал уверенным. Кусок красного стекла повернулся чуть-чуть. Темный лорд Волдеморт опустился на землю и ткнул палочкой в тело Гермионы Грейнджер. «У нас появилось затруднение!» — прошипел Волдеморт. Гарри к этому времени уже был практически уверен, что Волдеморт его обманет или что-нибудь еще пойдет не так, поэтому услышанное, казалось, отозвалось лишь тупой болью, а не резким ударом. «Какое затруднение! Тело девочки восстановлено, материя воссоздана, но ни магия, ни жизнь! Это тело мертвого магла!» Волдеморт отвернулся от алтаря и начал расхаживать взад вперед. Полный ритуал решил бы эту проблему, но это требует времени. Времени и крови врага Грейнджер. Я не думаю, что драка Малфоя все еще можно считать таковым. А я не могу отдать свою кровь не по своему желанию. Глупо. Голос Волдеморта зазвучал тихим шипением. Глупо. Я должен был предвидеть это и подготовиться. Ее мозг можно разбудить электрическим разрядом. Я достаточно знаю медицину маглов для этого. Но вернется ли к ней магия? Этого я не знаю. Подозреваю, что если начнется маглов,

будто на его лоб поставили клеймо. И Гарри, повернувшись с рефлексом Тома Ридла, невольно дернулся в сторону. Волдеморт тоже кричал. Он уронил дневник и теперь вопил, схватившись руками за голову. «Шанс!» Это сказал последний голос надежды Гарри. Отчаянно старался думать. Старался понять, что делать. Пытался убить Волдеморта. Сейчас совершенно бессмысленно. Это всего лишь разозлит его. Никакое оружие не убьет его, пока существует хотя бы один из его сотен крестражей. Но тем не менее, казалось вполне стоящей идея временно лишить Волдеморта тела. Забрать камень, Гермиону и убежать. Правой рукой Гарри уже вытащил палочку. Левой он неуклюже потянулся за спину. Коснулся кошеля и беззвучно начал рисовать пальцем буквы. «Нет!» — выкрикнул Волдеморт. Он отнял руки от головы и словно в замешательстве уставился на тело Гермионы. «Нет! Нет!» В руку Гарри выпрыгнул предмет из кошеля, и мальчик очень осторожно двинулся вперед, сокращая расстояние между собой и Волдемортом. До того, которое в результате непродолжительных экспериментов он счел достаточно. «Мое великое творение!» — охнул Волдеморт. В его высоком голосе слышалась паника. «Не могут их несхожие души существовать в одном мире! Все пропало! Все сломалось! Крестраж! Я должен сделать крестраж прямо сейчас!» Волдеморт, не сводя глаз с Гермионы Грейнджер, снова принялся чертить палочкой в воздухе сложные фигуры. Гарри скинул пистолет и трижды спустил курок.